и могла сравниться с Флоренцией и Венецией, Болонья считалась во владениях римского папы вторым городом после Рима, а ее кардинал был после папы вторым лицом в Ватикане. Вот в этой обстановке, с одной стороны, благополучие и благодушие, а с другой – уважение к учености и к ученым, и протекала жизнь Луиджи Гальвани. После окончания университета он, помимо чтения лекций по анатомии, занимался исследованиями, относящимися к области сравнительной анатомии. Судя по публикациям в журналах, он исследовал строение и природу костей, почки и уши птиц. Но особой известности ему эти труды не принесли, и знаем мы о них потому лишь, что в 1771 году он по совету своего учителя Беккария занялся изучением электрических явлений, а через 19 лет после этого у него простудилась жена, и ей прописали, но, впрочем, не будем забегать вперед. Остановимся пока на первом событии из той цепи, которая привела к появлению термина «гальваническое электричество». В том, что Гальвани занялся изучением электричества, не было ничего особенно выдающегося. В то время кто только этим не занимался. То было время первых волнующих открытий в области электричества. В 1663 году была построена первая электрическая машина. В 1746 году была изобретена знаменитая Лейденская банка. Открытие голландского профессора-математика из Лейдена Питера Мушенброка, сделанное, кстати, случайно, взволновало всех, и ученых, и неученых. Все, кто мог, стали делать опыты с Лейденской банкой. Во Франции опыт был повторен даже в Версале, в Королевском дворце, в присутствии Его Величества. 180 гвардейцев в парадных мундирах, взявшись за руки, образовали цепь. Первый держал в свободной руке банку, последний извлекал из нее искру, а удар чувствовали все. «Было курьезно видеть, — писал очевидец этого великосветского опыта, — разнообразие жестов и слышать вскрики, исторгаемые неожиданностью у большей части получающих удары». Но кроме возможности наблюдать курьезы, открытие Лейденской банки дало науке нечто посерьезнее – способность накапливать электричество и экспериментировать с ним. В эти же годы пробуждается интерес ученых и к животному электричеству, хотя истоки его можно обнаружить еще в глубокой древности. Жителям побережья Средиземного моря давно было знакомо действие электрического ската, только он тогда не назывался электрическим, и удары, которые он наносил, полагали механическими. Считалось полезным купать в морской воде, где обитают скаты, детей. Это якобы придавало им здоровье. Но когда появились первые достоверные сведения об электричестве, ученые усмотрели в таинственных ударах, производимых некоторыми рыбами, в частности скатами, электрическую природу. А открытие Лейденской банки, которая оказывала аналогичное со скатом действие, убедило в этом ученых окончательно. Вспомнив о лечебном действии зарядов ската, описанном в книгах древнегреческих и римских писателей, ученые стали пытаться применять действие электрических разрядов для лечения некоторых заболеваний. Иногда попытки были успешны. Так описаны несколько случаев излечивания паралича. Но многие лжемедики, усмотрев в новом открытии возможность прославиться и заработать, и ничего не смысля ни в физике, ни в физиологии, стали применять электрическую машину и Лейденскую банку для врачевания всех болезней подряд. Конечно, многие такие попытки кончались в лучшем случае безрезультатно, а иногда и весьма печально. Гальвани не принадлежал к числу столь легкомысленных врачей, да и вообще он, скорее всего, не занимался в то время медицинской практикой. Об этом можно судить потому хотя бы, что только в 45 лет он начал читать, собственно, медицинский курс – акушерство. До этого он служил чистой науке. Кроме того, в пользу такого предположения говорит и тот факт, что, когда заболела его жена, не он прописал ей, Впрочем, мы опять забежали вперед.